Я вынужден держаться вне партии. Мне говорили, что у него есть что-то вроде собственной синагоги, неподалеку от синагоги иудеев. Он лучше прочих своих соплеменников, потому что, не считая себя выше других, и доступен любому, без различия лица и звания. Любопытно также, что он проповедует грекам даже с большим желанием, чем евреев. По всему было видно, что Галиона давно занимает эта тема. Он разволновался, глотнул вина с водой, чтобы успокоиться, а затем продолжил. Я слыхал, будучи в Риме, эту наивную историю о сбежавшем рабе по имени Хрест, но, конечно же, не поверил ни единому слову. Мы живем в такое время, когда наши мысли повсюду натыкаются на пустоту. О наших богах я говорить не желаю, ибо их традиционный облик и разнообразные интересные приключения годятся лишь для долгих бесед, которые между собой ведут провинциальные простаки. Но и всякие философские учения вовсе не делают человека лучше. Они не в состоянии умиротворить его, и мы отлично видим это на примере стоиков и эпикурейцев. Примечание. Эпикурейцы – это ученики и последователи греческого философа Эпикура. Все эпикурейцы отличались благородством и веселым образом жизни. В Риме уже в середине II века до нашей эры. Сущность идей Эпикура часто вульгаризировалась и представлялась в извращенной форме. Он продолжал меж тем, может быть, этот страдалец еврей и вправду проник в некую божественную тайну. А иначе, почему бы его учение вызывало среди евреев такие ожесточенные споры и рождало ненависть и злобу? Я не стану пересказывать все, что еще наговорил мне пьяный Галион. Под конец же он приказал: сходи к этому человеку минуты и познакомься с его учением. У тебя есть хороший предлог, ведь ты знаешь его еще по Антиохии. Кроме того, я уверен, что ты наслышан и об иудейском Яхве, и об еврейских нравах и обычаях, поскольку отец твой весьма успешно посредничал между иудеями и антиохийским городским советом. Я оказался в западне и не видел для себя выхода. Галион был глух ко всем моим возражениям. «Тебе следует преодолеть все свои предубеждения», — говорил он. «Кто ищет истину, тот должен быть честным и искренним. Иначе он рискует подпасть под власть политических соображений. Время у тебя довольно, и ты употребишь его с пользой, если попытаешься вникнуть в тайные знания этого бедного еврея, спасителя мира. Но вдруг он колдовством подчинит меня своей власти?» — спросил я. Однако Галион не посчитал мой вопрос достойным ответа. Приказ есть приказ, и мне следовало выполнить его наилучшим образом, тем более, что я понимал, и Галиону, и Риму важно знать в деталях все то, что проповедует этот опасный и влиятельный смутьян. И вот в день Сатурна я облачился в греческое платье попроще, отыскал молельный дом иудеев и вошел в здание, стоящие напротив него. Я увидел, что никакая это не синагога, а обычный скромный домик, который, как выяснилось позже, некий торговец тканями предоставил созданный Павлом общине. Гостевая комната на верхнем этаже была переполнена простолюдинами, в чьих глазах светилось радостное ожидание. Они ласково приветствовали друг друга и с улыбками кивали мне, даже не поинтересовавшись моим именем.